Глава третья. «Смерть Фернандо, — сказал мне Бруно, — заставила меня заново продумать не только его жизнь, но также и свою. Отсюда видно, каким образом и в какой мере собственное мое существование, равно как существование Хиархины и многих других мужчин и женщин, было зависимо от судорожного бытия Фернандо. Меня спрашивают, ко мне пристают. Вы же близко его знали». Но слова «знали» и «близко», когда речь идет о Видале, просто смехотворны. Да, я был поблизости от него во время 3-4 решающих периодов и узнал некую часть его личности. Ту часть, которая, как одна половина Луны, была обращена к нам. Также верно, что у меня есть кое-какие догадки насчет его гибели. Догадки, которые я, однако, не склонен оглашать. Слишком уж велика возможность ошибиться, когда дело касается его. Как я сказал, я находился в физическом смысле рядом с Фернандо во время нескольких важных моментов его жизни. В период его детства в селении Капитан Ольмас в 1923 году, 2 годами позже в их доме в Баракас, когда умерла его мать, и дедушка взял его к себе. Затем, в 1930 году, когда мы, подростки, участвовали в анархистском движении. Наконец, у нас были короткие встречи в последние годы. Но в эти последние годы он уже был совершенно чужим для меня человеком. И в известном смысле чужим для всех. Только не для Алехандры. Только не для нее. Он стал тем, кого и по праву называют помешанным. Существом, отдалившимся от того, что мы, быть может, наивно именуем светом. Я и сейчас помню тот день. Было это не так давно, когда я увидел, как он, словно лунатик, идет по улице Реконкиста, не видя меня или притворяясь, что не видит. И то, и другое было равновероятно. Тем паче, что мы не встречались более 20 лет. И у обычного человека нашлось бы столько предлогов остановиться и поговорить. И если он меня увидел, а это возможно, то почему притворился, что не видит? На этот вопрос, когда речь идет о Видале, немыслимо дать однозначный ответ. Одно из объяснений. Возможно, он в тот момент переживал приступ мании и преследования. И ему не хотелось встречаться со мною как раз потому, что я был старым его знакомым. Мне, однако, совершенно неизвестны большие периоды его жизни. Я, конечно, знаю, что он побывал во многих странах. Хотя, когда говоришь о Фернандо, вернее было бы сказать «промчался» по разным странам. Остались следы этих поездок, его экспедиций. Есть отрывочные сведения о его передвижениях от людей, видевших его или слышавших о нем. Леа Люблин однажды встретила его в кафе «Дом». Кастанино видел, как он обедал в харчевне возле Пьяцца д'Испания. Но как только заметил, что его узнали, спрятался за газетой, словно близорукий, погрузившийся в чтение. Байсе подтвердил один пассаж из его сообщения. Да, он встретил Фернандо в кафе Тупинамба в Монтевидео. И все в таком духе. Потому что по существу и обстоятельно мы о его путешествиях ничего не знаем. Тем более о его экспедициях на острова Тихого океана или в Тибет. Гонсало Рохас мне рассказывал, что однажды ему говорили об одном аргентинце такого-то и такого-то вида, который разузнавал в Вальпараисо насчет места на шхуне, периодически отправлявшейся на остров Хуан Фернандес. По его данным и по моим объяснениям, мы пришли к выводу, что то был Фернандо Видаль. Что ему надо было на том острове? Мы знаем, что он был связан со спиритами и с людьми, занимавшимися черной магией. Однако свидетельства людей подобного сорта не заслуживают особого доверия. Из всех темных эпизодов его жизни вполне достоверной можно считать его встречу в Париже с Гурджиевым. Гурджиев Георгий Иванович. Годы жизни 1877-1949. Философ-оккультист. Русский по происхождению. И то лишь из-за возникшей между ними ссоры и вмешательства полиции. Вы, возможно, напомните мне о его мемуарах. О пресловутом сообщении. Думаю, этот опус нельзя воспринимать как правдивое изображение действительных фактов. Хотя можно считать вполне искренним в более глубоком смысле. Сообщение, по-видимому, отражает приступы галлюцинаций и бреда, которые, по правде сказать, заполняли весь последний этап его жизни. Приступы, во время которых он запирался у себя или исчезал. Когда я читаю эти страницы, мне порой кажется, будто Видаль, погружаясь в бездны адовые, машет на прощание платочком, будто он произносит лихорадочные, иронические слова прощания. Или, быть может, обращается с отчаянными призывами о помощи, приглушенными и подавляемыми его тщеславием и гордостью. Я также был на свой лад влюблен в Алехандру, пока не понял, что на самом-то деле люблю Хиархину, ее мать. И лишь когда был отвергнут, обратил свое чувство на дочь. Со временем мне стала ясна моя ошибка, и я снова отдался первой и безнадежной страсти. Страсти, которая, думаю, не покинет меня, пока Хиархина не умрет. Пока у меня будет хоть малейшая надежда быть рядом с нею. Потому что, нет, вы не удивляйтесь, она еще жива. Она не умерла, как думала Алехандра, или притворялась, что думает. У Алехандры с ее характером и взглядами на жизнь было достаточно поводов ненавидеть мать, также достаточно поводов считать ее мертвой. Но спешу вам объяснить, что Хиархина, вопреки тому, что вы могли бы предположить, глубоко порядочная женщина, не способная кому-либо причинить зло, тем более своей дочери. Почему же Алехандра так сильно ее возненавидела и мысленно уже в детстве похоронила ее? И почему Хиархина живет вдали от нее и вообще вдали от всех Ольмосов? Не знаю, сумею ли ответить на все эти вопросы, а также на многие другие, которые наверняка возникнут в связи с этой семьей, столь много значившей в моей жизни, а теперь и в жизни этого юноши. Сознаюсь, я не собирался говорить вам о любви к Хиархине, так как, ну скажем, так как не склонен откровенничать о своих переживаниях. Но теперь вижу, что будет невозможно осветить некоторые изломы личности Фернандо, не рассказав хотя бы вкратце о Хиархине. Я говорил вам, что она кузина Фернандо. Да-да, она дочь Патрисио Ольмоса, сестра Бебе, того сумасшедшего с кларнетом. А Анна Мария, мать Фернандо, была сестрой Патрисио Ольмоса. Вы поняли? Стало быть, Фернандо и Хиархина – двоюродные брат и сестра. И кроме того, что чрезвычайно важно, Хиархина удивительно похожа на Анну Марию, причем не только внешностью, как Алехандра, но главное – характером. Она словно бы воплотила квинтэссенцию рода Ольмосов, незараженную мятежной и злоказненной кровью Видалей. Деликатная и добрая, робкая и слегка мечтательная, тонко чувствующая и глубоко женственная. Теперь о ее отношениях с Фернандо. Вообразим себе пьесу, где героиня – красивая женщина, пленяющая нас спокойствием осанки, серьезностью и задумчивой красотой. Является медиумом или объектом в опыте гипноза и передачи мыслей, который проводит человек с могучей и злой волей. Всем нам приходилось когда-нибудь бывать на подобных зрелищах, и мы видели, как медиум автоматически повинуется приказаниям и даже просто взгляду гипнотизера. Всех нас удивляли пустые, словно бы слепые глаза жертвы подобного опыта. Вообразим же, что мы испытываем к этой женщине неодолимое влечение, и что она в те интервалы, когда бодрствует и когда сознание ее свободно, выражает нам некую симпатию. Но что нам остается, когда она попадает под влияние гипнотизера? Лишь отчаиваться и грустить. Так было со мной, с моим чувством к Хиархине. И лишь чрезвычайно редко та пагубная сила, казалось, отступала. И тогда... О, дивные, недолгие, мимолетные мгновения! Она со слезами склоняла голову на мою грудь. Но как кратки были эти минуты счастья! Колдовство вскоре опять покоряло ее своими чарами. И тогда все было бесполезно. Я простирал к ней руки, умолял, сжимал ее пальцы, но она меня не видела, не слышала, не воспринимала. Что ж до Фернандо, вы спросите, любил ли он ее и любил ли искренне? Тут я не могу ничего сказать с уверенностью. Прежде всего, я думаю, он вообще никогда никого не любил. Вдобавок, у него было так велико сознание своего превосходства, что он даже не испытывал ревности. Если он видел рядом с Хиархиной мужчину, на его лице появлялось едва заметное выражение иронии или презрения. Он ведь знал, что стоит ему шевельнуть пальцем, и слабенькая нарождающаяся симпатия между этими двумя рассеется, как от легкого щелчка рассыпается карточный домик, который мы усердно, затаив дыхание, сооружали. И она, видимо, страстно ждала этого мановения со стороны Фернандо, словно то был знак величайшей любви к ней. А сам он был неуязвим. Вспоминаю, например, как Фернандо женился. «Ах да, вы же, конечно, не знаете. Сейчас я опять вас удивлю. Не тем, что он женился, но тем, что женился-то он не на своей кузине». По сути, как подумать хорошенько, было бы совершенно непонятно, если бы он это сделал. И уж такой брак и впрямь был бы удивителен. Нет, с Хиархиной отношения у него были тайные. В то время дверь дома Ольмасов была для него закрыта. И я не сомневаюсь, что Дон Патрисио, при всей своей доброте, убил бы его за нарушение запрета. И когда Хиархина родила дочку... Ах, все объяснять было бы слишком долго. Да и бесполезно. Думаю, достаточно сказать, что она ушла из дому главным образом из-за своей робости и стыдливости. Ни Дон Патрисио, ни его жена Мария Елена, разумеется, не были способны на грубое, недостойное обращение с нею. И все же она ушла. Исчезла незадолго до родов. Как говорится, сквозь землю провалилась. Почему она рассталась с Алехандрой, когда девочке исполнилось 10 лет? Почему отправила ее к дедушке с бабушкой в Баракас? Почему сама Хиархина туда уже не вернулась? Рассказ обо всем этом завел бы меня слишком далеко. Но вы, возможно, отчасти это поймете, если вспомните, что я вам говорил о ненависти, о смертельной, все возраставшей по мере того, как она взрослела, ненависти Алехандры к матери. Итак, вернусь к тому, о чем начал говорить. К женитьбе Фернандо. Любого удивило бы, что этот нигилист, этот нравственный террорист, издевавшийся над любыми сантиментами и буржуазной моралью, решил жениться. Но еще удивительней то, как он женился. И на ком. То была 16-летняя девушка, очень хорошенькая и очень богатая. Фернандо питал слабость к женщинам красивым и чувственным, одновременно презирая их, и особенно привлекали его молоденькие. Подробностей я не знаю. В то время я с ним не встречался. А если бы и встречался, тоже, наверное, немного узнал бы. Он был человеком, умевшим без всяких зазрений вести двойную, а то и более сложную жизнь. Мне, однако, доводилось слышать разговоры, вероятно, содержавшие долю истины. Впрочем, достаточно сомнительной. Как все, что было связано с поступками и идеями Фернандо. Говорили, разумеется, что он польстился на богатство девушки, что она просто дитя, ослепленное этим фигляром. Прибавляли, что у Фернандо была связь, одни утверждали, что до брака, другие, что во время и после брака, с ее матерью, польской еврейкой лет 40, с претензиями на интеллектуальность, у которой не ладилась жизнь с мужем, сеньором Шенфельдом, владельцем текстильных фабрик. Шли слухи, будто когда у Фернандо была связь с матерью, забеременела дочка, и что по сей причине он должен был жениться. Фраза, изрядно меня рассмешившая. Настолько бессмысленно она звучала по отношению к Фернандо. Некоторые дамы, считавшие себя лучше осведомленными, так как ездили играть в канасту, в Сан-Исидро. Канаста. Карточная игра. Сан-Исидро. Пригород Буэнос-Айреса. Уверяли, будто между действующими лицами этой гротескной комедии разыгрываются бурные сцены ревности и угроз. И будто, уж это мне казалось вовсе забавным, Фернандо заявил, что не может жениться на сеньоре Шенфельд, даже если она получит развод, ибо он, мол, принадлежит к старинной католической семье и, напротив, полагает своим долгом жениться на дочке, с которой у него была связь. Сами судите, у человека, который знал Фернандо, как знал его я, подобные сплетни могли вызвать лишь ироническую улыбку. Все же они содержали некую долю истины, как всегда бывает даже с самыми фантастическими слухами. Вскоре слухи подтвердились. Фернандо женился на 16-летней девушке-еврейке. Несколько лет он роскошествовал в прекрасном доме в Мартинесе, купленном и подаренном сеньором Шенфельдом. Мартинес, район Буэнос-Айреса. Быстро растранжирил деньги, которые, конечно, были получены к свадьбе, затем продал дом и, в конце концов, оставил жену. Таковы факты. Что ж, до их толкований и сплетен, тут было над чем призадуматься. Пожалуй, надо бы вам рассказать и то, что об этом думаю я, так как эти события отчасти помогают понять личность Фернандо. Вроде того, как истории о трагикомических проказах дьявола отчасти раскрывают его суть. Забавно, что слово «трагикомический» сейчас впервые пришло мне на ум в связи с Фернандо, но кажется, оно тут вполне уместно. Фернандо, по сути своей, был человеком трагическим, но есть его жизни моменты, окрашенные юмором, пусть и черным юмором. Известно, например, что во время сомнительных перипетий его женитьбы он дал волю своей склонности к мрачному юмору, разыграв инфернально-комический спектакль, что доставляло ему огромное удовольствие. Об этом говорила его фраза, передаваемая дамами-любительницами канасты, фраза о католическом благочестии его семьи и о невозможности жениться на разведенной. Фраза вдвойне издевательская. Он тут насмехался не только над католицизмом своей семьи, католицизмом вообще и над любыми принципами и основами общества. Он еще изрекал ее перед матерью девушки, перед той, с кем у него была интимная связь. Вообще, смешивать почтенное с непристойным было одной из любимых забав Фернандо. Тоже и в словах о жене. По слухам, произнесенных им, дабы не лишиться великолепного дома в Мартинесе. Она сама покинула семейный очаг, когда в действительности бедняжка, вероятно, в ужасе бежала оттуда, или, что еще вероятней, была изгнана какой-либо дьявольской проделкой. Одним из развлечений Фернандо было приводить в дом женщин, которые явно были его любовницами. Причем он убеждал женушку, а дар убеждения у него был неслыханный, что она должна была их принимать и угощать. И несомненно, что он с умыслом довел этот эксперимент до крайности. Жена устала и в конце концов сбежала из дому, чего Фернандо и добивался. Каким образом сохранилось за ним право собственности, я не знаю, но думаю, что он сумел уладить дело с матерью. Она продолжала его любить и, следовательно, ревновать к дочери и с сеньором Шенфельдом. А каким образом коммерсант стал другом человека, который, по слухам, был любовником его жены? И как эта дружба или некая слабость дошла до того, что опытнейший делец подарил роскошный дом человеку, который мало того, что был любовником его жены, но еще сделал несчастной его дочь? Все это навеки останется одной из тайн, окружавших темную фигуру Видаля. Но я убежден, что для этой цели он провернул какую-то хитрейшую интригу. Вроде тех, к каким прибегают правители макиавеллического толка, чтобы подавить оппозиционные партии, которые к тому же враждуют между собой. Я представляю себе дело так. Шенфельд ненавидел жену, изменявшую ему не только с Фернандо, но еще раньше, с его компаньоном по фамилии Шапира. Наверняка он испытывал злорадное чувство, узнав, что наконец нашелся человек, который унизил и заставил страдать эту ученую даму, нередко выказывавшую ему свое презрение. От злорадства до восхищения и даже привязанности. Один шаг, чему еще помог дар Фернандо очаровывать людей, когда он этого хотел. Дар, подкрепленный полным отсутствием искренности и порядочности. Ведь люди искренние и порядочные, когда к их отношениям с друзьями примешиваются нотки неудовольствия из-за каких-либо недоразумений, неизбежных в общении даже самых лучших людей, не способны совершать подобные подвиги, очаровывать в корыстных целях, как делают циники и обманщики. И совершается это по тем же законам, по коим ложь всегда приятней правды, ибо правда всегда задевает. Даже люди, близкие к совершенству, люди, которым мы хотели бы более всего нравиться и угождать, не свободны от недостатков. Кроме того, сеньор Шенфельд, вероятно, радовался еще это осознание, что жена его страдает, чувствуя себя униженной из-за своего возраста, так как Фернандо обманывал ее с юной прелестной девушкой. И, наконец, быть может, это тоже играло роль, Во всей этой операции он, Шенфельд, ничего не терял, ибо он и раньше был обманутым мужем. Зато проигрывал сеньор Шапира, у которого, как у соблазнителя, самолюбие должно было быть куда более обостренным, но также более уязвимым, чем у сеньора Шенфельда. И поражение Шапира в этой единственной области, где он имел преимущество над своим компаньоном, хотя Шенфельд и был как супруг, возможно, не на высоте, в делах коммерческих ему не было равных. Унижало его так ощутимо, что по контрасту силы Шенфельда должны были удвоиться. Наверное, так оно и было. Не только его текстильные предприятия оживились благодаря новым смелым коммерческим операциям, но также после женитьбы Фернандо все заметили в обращении Шенфельда со своим компаньоном явную почти отеческую нежность. Что до Хиархины, могу вам рассказать о характерной для нее черточке. Брак совершился в 1951 году. Тогда я и встретился с нею на улице Маипо, вблизи Авениды. Случай очень редкий, она не любила бывать в центре. К тому времени я не видел ее лет 10. В свои 40 лет она поблекла, постарела, была грустна и более молчалива, чем прежде. Она и всегда не отличалась многословием, но в тот момент ее молчание было просто тягостным. В руках она держала сверток. Я, как всегда, испытал сильное душевное волнение. Где скрывалась она все эти годы? В каких неподобающих местах переживала втайне свою драму? Что делала все это время? О чем думала? Что перенесла? Мне очень хотелось расспросить ее, но я знал, что это бесполезно. Ее и вообще-то трудно втянуть в разговор, но уж вовсе невозможно услышать ответ на вопросы, касающиеся ее личной жизни. Хиархина всегда напоминала мне иные дома в отдаленных кварталах. Дома почти постоянно запертые и безмолвные. Где живут только взрослые, окруженные тайною люди. Какие-нибудь братья-холостяки, перенесший личную трагедию одинокий человек, художник-неудачник, никому неизвестный и мизантропически настроенный, зато с канарейкой и кошкой. Дома, о которых мы ничего не знаем, и которые открываются лишь в определенный час, чтобы почти незаметно принять съестное. Не самих продавцов или посыльных, но только принесенное ими, что из-за полуоткрытых дверей забирает рука жильца нелюдимая. Дома, где по вечерам свет обычно загорается лишь в одном окне, вероятно, на кухне, где одинокий жилец ест и подолгу сидит. Потом свет переносится в другую комнату, где он, возможно, спит или читает, или занимается какой-нибудь никчемной работой. Например, мастерит бутылки с корабликами внутри. Одинокий огонек этот неизменно вызывает у меня, человека любопытного и любящего строить догадки, разные вопросы. Кто этот мужчина или эта женщина? Или эти две старые девы? За счет чего они живут? Получают ли ренту или им досталось наследство? Почему они никогда не выходят? И почему свет у них горит до глубокой ночи? Может, они читают? Или пишут. Или же это одинокий и к тому же боязливый человек, способный сносить одиночество лишь с помощью могучего врага призраков, а именно света. Мне пришлось взять ее за руку, чуть ли не встряхнуть, чтобы она меня узнала. Казалось, она идет в полусне. И было так странно видеть ее среди хаотического уличного движения. На усталом ее лице изобразилась улыбка, подобно мягкому свету свечи, зажженный в темной, тихой, унылой комнате. «Пойдем», — сказал я и повел ее в Лондон. Мы сели, я положил ладонь на ее руку. Как она осунулась. Я и не знал, что ей сказать. О чем спросить? О том, что меня действительно интересовало, нельзя было спрашивать. А о другом не имело смысла. И я только смотрел на нее. Так человек, бродящий по местам, где бывал когда-то, смотрит с нежностью и грустью, как годы изменили прежний пейзаж. Поваленные деревья, разрушившиеся дома, заржавевшие чугунные решетки, незнакомые растения в старом саду, сорняки и пыль на грудах поломанной мебели. Но не в силах сдержать себя, я с отвратительной смесью иронии и огорчения высказался. «Значит, Фернандо женился?» То был гнусный поступок с моей стороны, хотя и неумышленный, и я в нем мгновенно раскаялся. Из глаз Хиархины медленно и еле заметно поползли две слезы, словно у человека, погибающего от голода и пыток. Жестоким, смертельным ударом я еще пытался выжать последнее, едва слышное признание. Очень странно и для меня непростительно, что в этот момент я, отнюдь не пытаясь смягчить эффект своей злосчастной фразы, с досадою сказал: «И ты еще плачешь!» На миг в глазах ее мелькнула искра, походившая на прежние искры, как воспоминание на реальность. «Я запрещаю тебе осуждать Фернандо!» — ответила она. Я убрал свою руку. Мы оба молчали и так в молчании допили кофе. Потом она сказала: «Мне пора идти». Давняя боль сжала мне сердце. Боль, которая словно бы дремала все эти годы разлуки. Кто знает, когда я увижу ее опять. Мы простились без слов. Но, сделав несколько шагов, она на миг еще остановилась и робко обернулась ко мне. В ее взгляде мне почудились нежность, боль, отчаяние. Мне захотелось побежать к ней, поцеловать ее увядшее лицо, плачущие глаза, горестно сжатые губы и просить, умолять, чтобы мы еще встретились, чтобы она разрешила мне быть подле нее. Но я сдержал себя. Я знал, что это утопия, что судьбам нашим назначены разные пути. И так до самой смерти. Вскоре после этой случайной встречи я узнал, что Фернандо разошелся с женой. Узнал я также, что дом в Мартинесе, пресловутый дар сеньора Шенфельда, был продан и что Фернандо переселился в крохотный домик Вилья-де-Вота. Возможно, что в этот промежуток произошло немало всяких событий и что продажа дома была следствием бурных перипетий в жизни Фернандо. Я слышал, что в это время он играл в рулетку в Мар-дель-Плата, просаживая огромные суммы. Говорили также, что он участвовал в торговле или спекуляции земельными участками возле аэродрома Эссейса. Хотя, возможно, это ложный слух, пущенный кем-то из друзей семейства Шенфельд. Но бесспорно то, что в конце концов он осел в неказистом домишке Вилья-де-Вота, где впоследствии и нашли спрятанное там сообщение о слепых. Я уже говорил вам, что Шенфельд ему помогал. Теперь, я думаю, точнее было бы сказать, вознаграждал по случаю его странного брака. Шенфельд, как многие, запутался в сетях Фернандо настолько, что поддерживал его, когда он занялся спекуляцией, и помогал деньгами, когда он проигрывался в пух и прах. Однако же этой парадоксальной дружбе с сеньором Шенфельдом, видимо, пришел конец. Иначе нельзя было бы объяснить нищету Фернандо в конце жизни. В последний раз я встретил его на улице. Я говорю не о той встрече на улице Конституцион, когда он притворился, будто меня не узнает. Или, быть может, и впрямь меня не видел, поглощенный своими мыслями. Как то бывало с ним в последний период его мании относительно слепых. Он шел в сопровождении очень высокого блондина с жестким, даже жестоким лицом. Поскольку я почти столкнулся с ними, Фернандо не удалось уклониться, и он перекинулся со мною несколькими фразами. А тем временем его спутник, отойдя в сторону, смотрел на прохожих. Фернандо тут же представил мне его, назвав уж не помню какую немецкую фамилию. Несколько месяцев спустя я увидел фотографию этого типа на странице полицейской хроники в Росой. Жестокое лицо, тонкие, крепко сжатые губы было невозможно забыть. Снимок был помещен в ряду снимков тех, кого разыскивала полиция по подозрению в ограблении Галисийского банка в районе Флорес. Ограбление было очень умелое, предположительно совершенное группой «Командос». Человек этот был поляком и когда-то сражался в армии Андерса. Настоящая его фамилия была не та, которую мне назвал Фернандо. Этот обман укрепил меня в догадке, что полиция не ошиблась. В момент нашей случайной встречи мнимый немец готовил серьезное дело. Был ли Фернандо в нем замешан? Весьма возможно. В юности он возглавлял банду, напавшую на банк в Авильянеде, и в его плачевном материальном положении было бы вполне естественным вернуться к прежней страсти – ограблению банков. Эту операцию он всегда считал идеальной для того, чтобы одним махом завладеть крупной суммой, но в то же время усматривал в ней некое символическое значение. «Банк», — говаривал он мне, — «когда мы были подростками, банк с большой буквы. Это храм буржуазного духа». Как бы там ни было, его имя в списке разыскиваемых полицией не значилось. Затем, в последние 2 года, я его больше не видел. В этот период он, судя по иностранной прессе, был поглощен сумасбродными исследованиями подземного мира. Сколько я его помню, его навязчивые идеи были слепые, и вообще слепота. Вспоминаю характерный факт. Было это незадолго до смерти его матери, когда мы еще жили в Капитан Ольмас. Фернандо поймал воробья, принес свою комнатку наверху, которую он называл своей крепостью, и иголкой выколол птичке глаза. Потом отпустил. Воробей, обезумев от боли и страха, бешено колотился о стены, но никак не мог вылететь в окно. Я сперва пытался удержать Фернандо от такого зверства, потом мне стало дурно. Спускаясь по лестнице, я думал, что вот-вот упаду в обморок. Мне пришлось остановиться и, ухватясь за перила, долго постоять, пока я не пришел в себя, слыша, как Фернандо там наверху хохочет надо мной. Он правда рассказывал, что выкалывает глаза птицам и другим живым существам. Но тогда я в первый раз увидел это сам. И в последний. Мне никогда не забыть ужасного потрясения, испытанного в то утро. Из-за этого случая я перестал ходить к нему и вообще бывать в их усадьбе, лишая себя того, что было для меня тогда самым важным в жизни – возможности видеть и слышать его мать. Но теперь я думаю, что причиной была именно она. Я не мог примириться с мыслью, что она мать такого сына, как Фернандо, и жена такого человека, как Хуан Карлос Видаль, о котором я и ныне вспоминаю с отвращением. Фернандо своего отца ненавидел. В то время ему минуло 12 лет. Он был смугл и жесток, как отец. И хотя его ненавидел, Фернандо унаследовал много от отца не только в физическом облике, но и в характере. В его лице было лишь несколько типичных для Ольмасов черт. Зеленые глаза, выдающиеся скулы. Все прочее было от отца. С годами он все больше тяготился этим сходством. И, полагаю, именно оно было одной из главных причин его внезапно вспыхивавшей ненависти к самому себе. Склонность к насилию, свирепая чувственность – все это шло с отцовской стороны. Я боялся Фернандо. Он то бывал молчалив, то вдруг на него находили приступы дикой ярости. Возможно, именно потому, что отец был бабник и пьяница, Фернандо в юности подолгу не притрагивался к алкоголю. И, я знаю, не раз впадал в неистовый аскетизм, умерщвлял свою плоть. Но за этим вдруг наступали полосы самого необузданного садистического разврата. Женщины служили ему лишь для удовлетворения сатанинских страстей. Причем он презирал их и тотчас же с издевкой и злобой гнал прочь, как бы виня в своем несовершенстве. При всем умении притворяться и поясничать, он был одинок, легко мирился с бедностью, у него не было друзей, да он и не мог и не хотел их иметь. Думаю, единственным человеком, которого он любил, была мать. Хотя мне трудно представить, что он мог кого бы то ни было любить, если мы хотим выразить этим словом некую привязанность, нежность или теплоту. Возможно, он питал к матери лишь болезненную, истерическую страсть. Вспоминаю такой факт. Я как-то изобразил акварелью гнедого коня по кличке Фриц, на котором Анна-Мария часто выезжала и которого очень любила. Восхищенная портретом, она горячо меня расцеловала. И тут Фернандо накинулся на меня с кулаками. Когда же она разняла нас и выбронила сына, он убежал. Потом я его нашел на берегу речки, где он обычно купался, и попробовал помириться с ним. Он молча слушал, кусая ногти. Как всегда, когда его что-то тревожило. И вдруг опять напал на меня, выхватив перочинный ножик. Я отчаянно отбивался, не понимая причины его бешенства. мне все же удалось вырвать у него ножик и забросить подальше. Тогда он отпустил меня, подобрал свое оружие, и, к великому моему удивлению, я ожидал, что он снова полезет драться, воткнул нож в свою собственную ладонь. Годы должны были пройти, прежде чем я понял, какого рода чувство было причиной этой вспышки. Вскоре после того случилась история с воробышком, и я перестал с ним встречаться. Ни в дом к ним не ходил, ни в усадьбе не бывал. Нам было по 12 лет. Несколько месяцев спустя зимой скончалась Анна-Мария. Одни говорили от огорчений, другие — от снотворных таблеток. Минуло 3 года, и вот я снова встретился с Фернандо. Неуклюжий 15-летний подросток. Я жил в Буэнос-Айресе, в пансионе. Но в долгие воскресные дни мысли мои упорно возвращались в капитан Ольмас. Кажется, я вам говорил, что своей матери я почти не помню. Она умерла, когда мне было 2 года. Что ж удивительного в том, что для меня воспоминания об усадьбе в капитан Ольмас были связаны прежде всего с Анной Марией. Я мысленно представлял себе, как она там в летние сумерки декламирует французские стихи, которых я не понимал. Но звучание их, произносимых низким грудным голосом Анны Марии, доставляло мне невыразимое наслаждение. «Теперь они там», — думал я. «Они там». И в это множественное число я в наивном самообмане бессознательно включал и ее. Словно бы душа ее каким-то образом продолжала жить в старинном доме в Баракас, который я знал так хорошо, будто видел его своими глазами. Анна-Мария столько рассказывала мне о нем. Словно бы в ее сыне, в ее гнусном сыне, в Хиархине, в ее отце и сестрах оставалось что-то от нее, Анны-Марии. Какие-то ее преображенные или искаженные черты. И я бродил вокруг их старого дома, но ни разу не решился постучаться, пока однажды не увидел Фернандо. Он шел домой, и я не захотел, да и не мог убежать. «Ты здесь?» — спросил он с презрительной усмешкой. И у меня возникло всегдашнее непонятное ощущение вины перед ним. «Что я тут делаю?» Его пронзительный злой взгляд запрещал мне лгать. Вдобавок это было бесполезно. Он, конечно, догадался, что я брожу вокруг их дома. А я почувствовал себя как неумелый воришка-новичок. Мне было бы столь же трудно сказать ему о своих чувствах, о своей тоске, как сочинить романтические любовные стихи посреди трупов в анатомическом театре. И, стыдливо потупясь, я позволил Фернандо повести меня как бы из милости, потому что я так или иначе должен был увидеть их дом. И пока мы в предвечерних сумерках шли через сад, я слышал сильный аромат жасмина, который для меня навсегда связан с родными местами, с такими понятиями, как «вдалеке», «мать», «нежность», «больше никогда». В окне Бельведера мне померещилось старушечье лицо. Какой-то призрак в полутьме. Но оно тут же исчезло. Основной корпус дома соединялся крытой галереей с небольшим флигелем, где находился Бельведер. Получалось что-то вроде полуострова. Во флигеле 2 комнаты. В них, конечно, в прежние времена жила прислуга. И нижняя часть Бельведера, куда, как я убедился при испытании, которому меня подверг Фернандо, складывали всякую рухлядь, а на верхний этаж оттуда вела деревянная лестница, тут же находилась наружная металлическая винтовая лестница, по которой поднимались на террасу Бельведера. Терраса же находилась над 2 большими комнатами флигеля, о которых я упоминал. И, как во многих старых зданиях, была окаймлена балюстрадой, к тому времени полуразрушенной. Ни слова не говоря, Фернандо пошел по галерее и зашел в первую из 2 комнат. Он включил свет, и я увидел, что это жилая комната. Там стояли кровать, старинный большой стол из столовой, служивший, видимо, письменным, комод и другая разнокалиберная и явно ненужная мебель, которую, вероятно, сносили сюда, потому что некуда было девать. Дом-то становился все менее пригоден для жилья. Едва мы вошли, как в дверях, ведущих в смежную комнату, появился паренек, при виде которого я инстинктивно попятился. Не здороваясь, он без лишних слов спросил: «Принес?» И Фернандо сухо бросил ему: «Нет». Я с удивлением смотрел на мальчика, которому было лет 14. Непомерно большая голова удлиненной формы, похожая на мяч для регби, кожа цвета слоновой кости, прямые жидкие волосы, выступающая нижняя челюсть, длинный заостренный нос и лихорадочно блестевшие глаза. Они-то и заставили меня инстинктивно вздрогнуть. Как вздрогнули бы мы, увидев существо с другой планеты, очень похожее на нас, но с какими-то особыми, страшными для нас чертами. Фернандо молчал, а тем временем тот паренек, глядя на него лихорадочно горящими глазами, поднес ко рту мундштук не то флейты, не то кларнета, и принялся наигрывать что-то, лишь напоминавшее мелодию. Фернандо же стал рыться в пыльной груди номеров журнала «Титбитс», лежавшей в углу, пытаясь что-то найти и не обращая на меня никакого внимания. Словно я был один из здешних обитателей. Наконец он вытащил номер, обложки которого красовался герой крылатого правосудия. Тут я увидел, что он собирается уходить, как бы забыв про меня. И мне стало ужасно неловко. Я не мог выйти с ним, как его друг, потому что он ведь не приглашал меня зайти, и теперь тоже не приглашал выйти вместе. Но я также не мог остаться в его комнате, особенно с этим странным подростком, играющим на кларнете. На миг я почувствовал себя несчастнейшим в мире человеком. Теперь же я понимаю, что Фернандо делал все это умышленно, просто чтобы поиздеваться надо мной. И когда в комнате появилась рыженькая девочка и улыбнулась мне, я вздохнул с огромным облегчением. Не прощаясь со мной, лишь иронически усмехнувшись, Фернандо ушел со своим журналом, а я остался. Я смотрел на Хиархину, которую я видел в «Капитан Ольмас» в год смерти Анны Марии. Теперь ей было лет 14-15, и в облике ее уже просматривались черты ее взрослого лица, как в небрежном белом наброске художника. Завершенный портрет. Возможно, от того, что я заметил, как под блузкой намечаются ее маленькие груди, я покраснел и уставился в пол. «Он не принес», — сказал Бебе, держа в руке кларнет. «Ну ладно, потом принесет», — ответила она тоном матери, обманывающей маленького ребенка. «Когда же?» — настаивал Бебе. «Скоро». «Ну да, скоро. А когда?» «Я сказала скоро, вот сам увидишь. А теперь посиди там и поиграй на кларнете, ладно?» Она мягко взяла его за руку и повела в другую комнату, сказав мне: «Заходи, Бруно». Я пошел за ними. Вероятно, то была комната, где спали она и ее брат. Комната сильно отличалась от той, где жил Фернандо. Хотя мебель была такая же старая и ветхая, здесь неуловимо чувствовалось присутствие женщины. Она повела брата к стулу, усадила его и сказала: «Вот ты посиди здесь и поиграй, ладно?» Затем, как хозяйка дома, которая, управившись с распоряжениями прислуги, начинает занимать гостей, она показала мне свои вещи. Пяльцы, на которых вышивала платочек для отца, большую черную куклу по имени Эльвира, которую ночью брала в кровать, коллекцию фотографий киноактеров и киноактрис, прикрепленных кнопками к стене, Валентина в костюме шейха, Пола Негри, Глория Свенсон в «Десяти заповедях», Уильям Дункан, Перл Уайт. Мы стали обсуждать достоинства и недостатки каждого из них. А Бебе тем временем все повторял на кларнете одну и ту же фразу. Ей больше всех нравился Родольфо Валентино. Я же предпочитал Эдди Пола, хотя соглашался, что Валентино тоже потрясающий. Что ж, до фильмов я горячо восхищался «Следом осьминога». Но Хиархина сказала, и я с нею согласился, что этот фильм слишком жуткий, и что она в самых страшных местах должна была отворачиваться от экрана. Бебе перестал играть. Он смотрел на нас лихорадочно блестевшими глазами. «Играй, Бебе!» — сказала она машинально, принимаясь за свою вышивку. Но Бебе молча все смотрел на меня. «Ну ладно, тогда покажи Бруно свою коллекцию солдатиков!» — согласилась она. Бебе оживился и, отложив кларнет, проворно вытащил из-под своей кровати обувную коробку. «Да-да, покажи, Бебе!» — повторила она серьезно, не поднимая глаз от пяльцев, тем тоном, каким матери, поглощенные важными домашними делами, наказывают что-то детям. Бебе сел рядом со мной и стал демонстрировать свои сокровища. Такова была моя первая встреча с Хиархиной у нее дома. Мне еще предстояло немало удивляться во время 2-3 последующих визитов, когда она в присутствии Фернандо превращалась в совершенно безвольное существо. Странным образом, я в их доме больше ни с кем не виделся и нигде не был. Только в этих 2 неказистых комнатах. Если не считать ужасного посещения Бельведера, о котором я еще расскажу. В обществе этих 3 детей, таких разных и необычных. Прелестная девочка, воплощение нежности и женственности, покорная инфернально злобному братцу, умственно отсталый подросток и настоящий демон. О других обитателях дома у меня были сведения смутные и отрывочные. В те несколько посещений мне не удавалось увидеть, что происходит в стенах главного дома, а тогдашняя робость моя мешала спросить у Хиархины, единственной, у кого я мог бы спросить, какие у нее родители и как живут они, тетка Мария Тереса и дедушка Панно. Казалось, дети живут совершенно самостоятельно в 2 комнатах флигеля, и верховодит тут Фернандо. Несколько лет спустя, в 1930 году, я познакомился с остальными обитателями дома, и теперь понимаю, что бы ни случилось с этими людьми из дома на улице Рио-Куарта, ничему нельзя было удивляться. Я, кажется, говорил, что все Ольмасы, за исключением, разумеется, Фернандо и его дочери, по причинам тоже мною помянутым, были лишены чувства реальности и как бы не участвовали в грубой суете окружающего мира. Семья становилась все беднее. Никто из них не умел придумать ничего разумного, чтобы заработать деньги или хотя бы сохранить остатки наследства. Не ориентируясь ни в делах, ни в политике, они жили в районе, одно упоминание о котором вызывало иронические и недоброжелательные комментарии далекой родни. С каждым днем, все больше отдаляясь от людей своего класса, члены семейства Ольмасов были наглядным примером того, как сходит на нет старинная фамилия среди удручающего хаоса в городе космополитическом и меркантильном, жестоком и беспощадном. Причем они, конечно, сами того не сознавая, сохраняли старые креольские нравы, от которых другие семьи легко освободились, как от ненужного балласта. Они были радушны, щедры, по-простому патриархальны, аристократически скромны. И, возможно, враждебность дальней и богатой родни порождалась отчасти тем, что они-то, состоятельные люди, не сумели сохранить эти добродетели и оказались во власти все растущих меркантильности и практицизма, которые подтачивают общество с конца прошлого века. И подобно тому, как невинные жертвы вызывают у иных преступников ненависть, так бедняги Ольмасы, тихо и чуть ли не жалко, прозябая вдали от света, в старинной усадьбе в районе Баракас, возбуждали вражду своих родственников за то, что все еще живут в районе, теперь населенном простонародьем, а не перебрались в Барио-Норте или в Сан-Исидро. За то, что продолжают пить мате, а не чай. За то, что они бедны и близки к полной нищете. И за то, что общаются с людьми простыми, незнатными. Если добавить, что Ольмасы делали все это неумышленно, и что добродетели, которые знатным особам казались возмутительными недостатками, проявлялись с наивным простодушием, будто легко понять, что эта семья была для меня, как и для некоторых других людей, трогательным, грустным символом чего-то, что навсегда исчезало из жизни нашей страны. В тот вечер, когда я уходил от них и уже подошел к калитке, я сам не знаю почему бросил взгляд на Бельведер. Окно слабо светилось, и мне почудилось, что я вижу в нем фигуру, наблюдающей за мною женщины. Я долго колебался, пойти ли к ним еще. Удерживала меня возможность встретиться с Фернандо. Но о Хиархине я мечтал неотступно и жаждал ее увидеть. Дух мой словно бы разрывался между 2 противоборствующими силами, и я никак не мог решиться. Но в конце концов победило желание увидеть Хиархину. В промежутке между первыми 2 посещениями я много раз размышлял и теперь шел с намерением кое-что разузнать, и, если возможно, будет познакомиться с ее родителями. «Может быть, — говорил я себе для бодрости, — Фернандо не будет дома». Вспоминая, как он искал номер Тит Битс и как ушел, я предполагал, что у него есть друзья или просто знакомые. Так уходят в компанию, где тебя ждут. И хотя я достаточно знал Фернандо, чтобы догадываться, даже в моем возрасте, что друзей у него не может быть, все же я допускал, что его могут связывать с мальчишками какие-то другие отношения. Впоследствии мое предположение подтвердилось. Хиархина со многими умолчаниями призналась мне, что ее кузен возглавляет банду подростков, вдохновленную приключенческими фильмами, вроде «Тайн Нью-Йорка» и «Сломанной монеты», и что у этой банды есть теперь свои клятвы, настоящие кастеты и разные темные замыслы. Теперь, по прошествии лет, все это кажется мне чем-то вроде генеральной репетиции более поздних его подвигов, когда Фернандо в 1930 году сколотил банду налетчиков. Я пришел на перекресток Рио-Куарто и Исапель-Ла-Католика в полдень и стал там. Я рассуждал так. После ленча он либо выйдет, либо нет. Если выйдет, пусть даже поздно, я войду в дом. Вы сможете себе вообразить, как мне не терпелось увидеть Хиархину, если я вам скажу, что прождал на том перекрестке с часу до семи. И тут я увидел, что Фернандо выходит из дому. Тогда я побежал по улице Исапель-Ла-Католика почти до другого угла. Достаточно далеко, чтобы спрятаться, если ему вздумается пойти по этой улице. Или чтобы вернуться к их дому, если я увижу, что он пойдет по Рио-Кварто. Так и случилось. Он прошел мимо. Тогда я помчался к дому. Я уверен, что Хиархина была рада видеть меня. Да, она ведь и приглашала тогда меня приходить еще. Я стал спрашивать про их семью. Она рассказала кое-что о матери, об отце. Еще о своей тете, Марии Тересе, чьим любимым занятием было пророчить болезни и катастрофы. И еще о своем дедушке Панчо. «Он живет там, наверху?» – спросил я и солгал, потому что догадывался, что там, наверху, кроется какая-то тайна. Хиархина посмотрела на меня с удивлением. «Там, наверху?» «Ну да, в Бельведере». «Нет, дедушка живет не там», — ответила она уклончиво. «Но кто-то же там живет», — сказал я. Мне показалось, что ей не хочется отвечать. «Мне сдается, я там видел кого-то в тот вечер». «Там живет Эскаластика», — наконец ответила она как бы через силу. «Эскаластика?» — удивленно спросил я. «Да, раньше давали такие имена». «Но она никогда не сходит вниз?» «Никогда». «Почему?» Она пожала плечами. Я озадаченно посмотрел на нее. «Кажется, я что-то слышал от Фернандо». «Что-то? О ком? Когда?» «О какой-то сумасшедшей. Слышал там, в Капитан Ольмас». Она, покраснев, опустила голову. «Он тебе так сказал? Сказал, что Эскаластика сумасшедшая?» «Нет, просто говорила какой-то сумасшедший. Это о ней?» «Не знаю, сумасшедшая ли она. Я с ней никогда не говорила». «Никогда с ней не говорила?» Изумленно спросил я. «Да, никогда». «А почему?» «Я же тебе сказала, что она никогда не спускается вниз». «Но ты сама к ней никогда не поднималась?» «Нет, никогда». Я смотрел на нее во все глаза. «А сколько ей лет?» 84 года. Она твоя бабушка? Нет. Прабабушка? Нет. Кем же она тебе приходится? Она двоюродная тетка моего дедушки, дочка команданта Асеведо. И давно она живет там, наверху? Хиархина глянула на меня. Она знала, что я не поверю. С 1853 года. И никогда не спускалась? Никогда. Почему? Она снова пожала плечами. «Я думаю, что из-за головы». «Головы? Какой головы?» «Головы ее отца. Головы команданта Асеведо. Ее забросили им через окно». «Через окно? Кто?» «Масорка. Тогда она убежала с головой». «Убежала с головой? Куда убежала?» «Вон туда, в Бельведер. И больше не спускалась». «И поэтому она стала сумасшедшая?» «Не знаю». «Я не знаю, сумасшедшая ли она. Я никогда к ней не поднималась». «И Фернандо тоже не поднимался?» «Нет, Фернандо поднимался». В этот момент я со страхом и тревогой увидел, что Фернандо возвращается. Очевидно, он выходил совсем ненадолго. «А, ты опять пришел?» Только и сказал он, сверля меня своим пронзительным взглядом, словно стараясь выведать причину моего второго визита. С того момента, как вошел кузен, Хиархина преобразилась. В прошлый раз я сильно нервничал и, вероятно, поэтому не заметил, как сильно влияет присутствие Фернандо на ее поведение. Она вдруг присмирела, не разговаривала. Движения стали неловкими. А когда ей надо было что-то мне ответить, говорила, косясь на кузена. Фернандо же разлегся на своей кровати и, ожесточенно грызя ногти, смотрел на нас. Положение становилось нестерпимым. Как вдруг он предложил, раз уж мы все собрались, придумать какую-нибудь игру. А то, мол, ему ужасно скучно. Но в его глазах не чувствовалось скуки. Что-то иное в них поблескивало. А что, я не мог определить. Хиархина испуганно взглянула на него, но тут же опустила голову, словно ожидая приговора. Фернандо сел на кровать и задумался, все так же глядя на нас и грызя ногти. «А где Бебе?» — спросил он наконец. «Он с мамой». «Приведи его». Хиархина пошла исполнять приказание. Мы молчали, пока они не пришли. Бебе нес свой кларнет. Фернандо объяснил суть игры. А они трое прячутся в этих двух комнатах, в кладовой для дров или в саду. Было уже темно. «Я должен их искать». «И узнать, кого найду, но ничего не говорить и не спрашивать, только ощупывать лицо». «Зачем это?» – спросил я пораженный. «Потом объясню. Если угадаешь, получишь награду», – сказал он с сухим смешком. Я боялся, что он хочет надо мной поиздеваться, как то бывало в «Капитан Ольмас». Но отказаться тоже не решался. В подобных случаях он говорил, что я отказываюсь из-за трусости». Знаю, мол, что в его играх обязательно бывает что-нибудь страшное. И я спрашивал себя, что страшного может быть в такой игре. Скорее всего, это глупая шутка с намерением поставить меня в дурацкое положение. Я взглянул на Хиархину, точно надеясь прочесть в ее лице, как я должен поступить. Но Хиархина была уже не та, что раньше. Бледность и широко раскрытые глаза придавали ей вид восторженный или испуганный. А может, то и другое вместе». Фернандо велел нам погасить свет. Они попрятались, и я, спотыкаясь, начал их искать. Сразу же узнал Бебе. Он бесхитростно уселся на свою кровать. Но Фернандо поставил условием, что я должен найти и узнать по крайней мере двоих. В этой комнате больше никого не было. Оставалось обследовать вторую комнату и кладовку. Очень осторожно, повсюду натыкаясь на что-либо, я обошел комнату Фернандо. И вдруг мне послышалось в тишине чье-то дыхание. Я молил Бога, чтобы то был не Фернандо. Не знаю почему, но меня страшила возможность найти его вот так, в темноте. На ощупь, напрягая слух, я двинулся в том направлении, откуда, казалось, исходил легкий шум. Я тут же наткнулся на стул. Вытягивая руки вперед, шаря ими справа и слева, я добрался до стены. Она была сырая, пыльная, с изодранными обоями. Ощупывая стену, я повернул направо. Приглушенное дыхание как будто слышалось там. Мои руки сперва наткнулись на шкаф, потом я ударился коленками о кровать Фернандо. Я наклонился и, щупая ее, проверил, не лежит или не сидит ли на ней кто-нибудь, но никого не обнаружил. Держась теперь края кровати и все время идя направо, я сперва дошел до ночного столика, потом снова уперся в облупленную стену. Теперь я был уверен. Дыхание становилось все более явственным, прерывистым. В нем чувствовалось волнение. Наверное, от того, что я приближался. Странная тревога сжала мне сердце, словно я вот-вот узнаю какую-то страшную тайну. Шаги мои замедлились, я двигался еле-еле. И вдруг правая рука коснулась чьего-то тела. Я отдернул ее точно от раскаленного железа, мгновенно поняв, что то было тело Хиархины. «Фернандо!» – прошептал я, солгав, вероятно, от стыда. Никто не ответил. Рука моя, боязливая и страстно, снова потянулась к ней, но уже выше, к лицу. Я коснулся ее щеки, потом рта. Губы были сжаты и слегка дрожали. «Фернандо!» Опять солгал я, чувствуя, что краснею. Словно кто-то мог меня увидеть. Ответа не было. И я еще сегодня спрашиваю себя, почему? Но в тот миг мне почудилось, что своим молчанием она поощряет меня. Если бы она подчинилась правилам, установленным Фернандо, ей полагалось объявить, что я ошибся. Я словно бы совершал кражу. Однако кражу с согласия своей жертвы, что и теперь меня удивляет. Рука моя, трепеща, неуверенно легла на ее щеку, скользнула по губам и глазам, будто стараясь ее узнать, будто стыдливо лаская. «Я вам уже говорил, что за эти 2 года Хиархина сильно подросла и стала чем-то напоминать Анну-Марию».